Глава 22. Маша. Надевать купленное стольным белье, платье и чулки было неловко. Хотя не думаю, что он сам сидел на каком-нибудь шопере и подбирал вещи. Это немного успокаивало. А еще мысль о том, что вариантов-то нет. Курьер так и не принес мой костюм из прачечной. «Ты очень красивая». Антон оторвал глаза от монитора и улыбнулся. По коже снова прокатилась смесь смущения, желания и чего-то еще. «Спасибо. Сколько я должна за одежду?» Антон сначала удивился, а потом громко раскатисто рассмеялся и поднялся из-за стола. Подошел совсем близко и снова обнял. «Глупая. Обычно начальники не пополняют гардероб своих секретарей?» «Никогда не пополняют», — согласился Антон и поцеловал висок. «Не уходи без меня, я освобожусь через час». «У вас еще звонок с генеральным Ирбиса?» «Для этого не обязательно быть в офисе. Это формальные переговоры. По их жилому кварталу уже все решено». «Они снова расширяются?» Компания «Ирбис» была постоянным клиентом «Сезам». Не знаю, было это сотрудничество завязано на личных связях руководителя или каких-то других нюансах, но последние лет 7 они вели застройки только через холдинг. «Нет, благотворительный проект. Называется «Дети Юпитера» или как-то так. А Бироль хочет совместить систему детских домов и домов престарелых, чтобы старики могли участвовать в воспитании подрастающего поколения, а сироты обрели чувство дома. Кажется, так он это объяснил». «А Бироль Сифар?» «Угу. Тот самый, который на всю галактику клялся, что ни монета не даст на благотворительность?» «Угу». Нос уткнулся в грудь начальника. Я на секундочку зажмурилась от удовольствия. Всего на секунду. «Ради любимой женщины и не на такое пойдешь?» «Ясно». В кабинете повисло уютное молчание. Внутри поселилось странное чувство, что как только выйду за эту дверь, магия растает, испарится. Хотелось оттянуть этот момент. «Я отправил тебе список делегатов Марса. Нужно подготовить для них гостиницу. Думаю, какой-нибудь из служебных комплексов подойдет. Как считаешь?» «Посмотрю, что там с виллами, а не на восточных водопадах. Там красиво». «Нет, не надо виллы. А то они задержатся. Не хочу с ними возиться». «Ладно. Тогда стандартные апартаменты с видом на парк». «Отлично. Расскажешь потом, что у тебя получилось». «Кхе-кхе. Прошу прощения». Магию развеял господин Калинин. Я вздрогнула от испуга, хотела отстраниться от стольного, но тот не дал. Демонстративно поцеловал в ухо и сказал: «Не уходи без меня». Кивнула. И только после этого мне разрешили покинуть кабинет. Антон. Появление заместителя было как нельзя вовремя. Антон демонстративно поцеловал Машу. Мужчине хотелось сообщить всему миру, что теперь это его женщина, только его. От ноготков на ногах до кончиков медовых волос. «Проходи, присаживайся. Кофе будешь?» «Нет», — растерянно дернул головой Калинин. «Спасибо». «Тогда к делу». «Новый проект с Марсом. Как тебе удалось с ними договориться? Иден второй год пытается пробиться, даже Масловского к ним отправлял. Вроде как на бой, но, говорят, он туда летал, чтобы разведать обстановку». «Я еще не решил, будет ли Сезам заниматься застройкой». «Но это очень выгодно», — прищурил глаза Калинин. «Выгодно, наверное. Все определится после визита лорда Горцевица». Маша. Список гостей был небольшим. Несколько членов Малого Совета с женами и побратимами. Стольный просил заняться их размещением и культурной программой. Предполагалось, что гости на Земле задержатся не дольше, чем на 3 дня. Марсиане не любили покидать родную планету без острой необходимости, а Антон Робертович не любил, когда его жизнь выбивалась из привычного ритма. Последний пункт я почерпнула из инструкции его бывшего секретаря. Золотая женщина. Зеленый курьер привез кофе. Открыла каталог корпоративной недвижимости. Я мало что знала о жизни марсиан. Виллы, на мой взгляд, были идеальным вариантом для встречи гостей такого уровня. Или дома на голливудских холмах. Место историческое. Сейчас их полностью стилизовали под культовые фильмы 20 века. Но не было у меня уверенности в том, что члены совета или их супруги оценят декорации. Перелистав несколько вариантов жилья, остановила свой взгляд на двух старых комплексах. Их строили первыми в Сезам, как раз для встречи инопланетных партнеров. За несколько лет жилые строения обросли нужной инфраструктурой в виде магазинов, ресторанов, баров и пары клубов. «Это же какая у тебя сейчас зарплата, Ромашкина? Откуда такие шмотки?» В приемной стояла Аля, высокая блондинка из отдела продаж и жилой недвижимости. Сразу стало неловко за шмотки, за то, что это подарок Антона. Или не подарок, а откупные, и не стоило их брать. С другой стороны, не голый же домой идти. Аля продолжала рассматривать новое платье. Даже подошла ближе, наклонилась, пытаясь рассмотреть едва заметную вышивку на плече. Мне эта вышивка ни о чем не говорила, а вот Алечке, ценившей дорогие вещи, узор явно был знаком. Что она делала на этом этаже и как получила пропуск, одному небожителю известно, и самой девушке. «Привет, что-то срочное?» «Нет, моя придурочная попросила передать тебе это». На стол легло несколько информационных карточек. «Что-то подписать, что-то одобрить, в общем, сама разберешься». «Или у тебя любовник появился?» Платье явно не давало покоя. «Марсианин? Говорят, они и щедрые?» Слова любопытной курицы задели. Нужно было разозлиться, но захотелось расплакаться. Слезливый порыв удалось быстро погасить. Улыбнулась. «И чем ты провинилась?» — спросила у новоявленного курьера. «В смысле?» — приподняла аккуратную бровь девушка. «Что ты натворила? За что Кара Веновна заставляет своих менеджеров носиться по Сезам вместо курьеров?» «Тоже мне придумаешь», — махнула рукой гостья. «Наоборот, это теперь у нее поощрение?» Девушка перегнулась через стол. «Стольный со своей расстался? Там такой скандал грядет. Ты что, не в курсе?» Теперь бровь приподняла я. Не от новости, что Антон с кем-то расстался, а от наглости блондинки. «Ромашкина, не зря про тебя сплетни такие ходят». Она нагнулась еще ближе, теперь я чувствовала едкий аромат чужого парфюма. «Стольный снова свободен. Готовься. Сейчас как в допотопные времена будет. Все передачки только в руки. Ты, кстати, тоже курьеров не отправляй, сами придем». О том, что на Стольного время от времени объявляется охота, я слышала. Точнее, охота на него не прекращалась никогда. Просто время от времени она переходила в активную фазу. Но вот что самой за этим придется наблюдать, даже в мыслях допустить не могла. Захотелось схватить Алю за волосы и подробно объяснить, зачем в этом мире были придуманы курьеры. Не успела. «Вы кто?» Не самый доброжелательный голос начальника вернул в реальность. Повернула голову. Тот мужчина, с которым я провела ночь, испарился. Сейчас рядом стоял привычный Антон Робертович с непроницаемым лицом и сжатой челюстью. Но Аля, в отличие от меня, не растерялась. Обаятельно улыбнулась и протянула Антону руку. «Аля. Аля Фраткина. Отдел по продаже жилой недвижимости». Антон ее руку проигнорировал. Посмотрел на меня. Пришлось даже кивнуть, как бы подтверждая правдивость чужих слов. «Кто дал вам пропуск?» «Кара Веновна». Девушка продолжала улыбаться, но протянутая рука уже выглядела глупо. С интересом за происходящим наблюдал и Калинин. Он смотрел то на меня, то на Алю, то на Стольного. «Она просила передать карты». Девушка указала пальцем на мой стол, как раз туда, где лежали цветные пластинки. «Передайте вашему руководителю, что в Сезам есть система курьерской доставки. Чтобы сотрудники занимались работой, а не бегали по коридорам. Если это простое правило ей будет проигнорировано, уволю». Аля побледнела и растерянно посмотрела на меня. Я пожала плечами, мол, ничем помочь не могу. Начальник он и в Африке начальник. «Виктор», — продолжил Стольный, — «завтра жду наброски. Твоя идея может быть перспективной». «Маша?» Чужой голос вдруг смягчился. «Пойдем, обсудим ужин и делегацию. Вижу, ты уже что-то подобрала».